Крестьяне замуж девок отдавали главным образом по осени. Расчет был простой. Перед началом работы весной выдавать замуж рабочую силу из семьи – это все равно, что продать двойную корову. Но однодворцы этому правилу не следовали, и поэтому все шаховы отгуляли на веселой свадьбе в соседней деревне сразу после рождественского поста. Каждого гостя угощали пивом, водкой и пирогами. Молодые парни, женщины пели свадебные плясовые песни, под которые молодежь плясала, а пожилые, рассевшись группами, вели беседу о жизни. Жених почти все время сидел за столом молча, ничего не ел, пил очень мало. «Наверное, его тоже насильно женили», — думала Поля, сидя одна в уголочке и обдумывая свою неминуемую участь. Ночью Поля глаз не сомкнула. Часов с 5 утра мама уже возилась у печки, и Поля встала ей помогать. На глазах у нее были слезы. «А ты, дочка, смирись. Митя хороший парень, красивый. Девки на деревне за ним все бегают». «А он за девками бегает», — ответила Поля. «Не плачь, все образуется. Полюбишь ты его, вот увидишь. Я Николая люблю, а Митя с Настей гуляет. И это образуется, забудется любовь твоя, и он забудет. Вот крест тебе даю, все забудется. Ты на смотринах не осрамись, обещай мне. Мама, я сделаю, как вы скажете, но на погибель это все мне». «Не говори так, дочка, не надо. Вон там полотенца и сорочки. Полотенца сватом поднесешь, а свекрови своей будущей заловкам, их трое, сорочки подаришь. Если все гладко пройдет, то через 2 дня смотри на женихом устроим. Бабушку не расстраивай, совсем плохая стала она. Не переживет она позора. Делай, как полагается». «А как полагается? Замуж на погибель?» «Дочка, все решили уже, чего сердце рвать? А почему не подождать до осени? К чему спешка?» «Бабушка настаивает, она боится, что не доживет до осени». Жених не стал по обычаю оставаться дома, а приехал со сватами. В избу его не впустили, тоже по обычаю, оставили у окна стоять. С Полей Дмитрий не был знаком. Встречаться в деревне встречались, но гуляли по разным дворам. О красоте Пелагеи он был наслышан, и ему просто было интересно вблизи на нее посмотреть. Жениться на Поле у него не было никакого желания. Любил он Анастасию, которая жила с ним по соседству. Хотел по осени к ней сватов засылать. Но Егор, его отец, строго сказал свое «нет». Хотя именно ему говорить сыну «нет» было больнее всего. Свою историю он напомнил хорошо и в мельчайших подробностях. Любил он в свое время самую красивую девушку из их деревни, Дарью. На беду она тоже была бедной крестьянкой, еще и в услужении у соседа напротив. Когда время пришло, Егор поклонился до пола родителям и попросил их заслать сватов к Дарье. Мать ахнула и пошла к иконе молиться. Отец выслушал и сначала спокойно сказал: «Не бывать этому браку». «Почему?» — спросил сын. «Ты на крепостной крестьянке собрался жениться?» «Я собрался на Дарье жениться. Мне все равно, кто она». «Ты пойми, сынок, что неравный брак в нашей семье быть не может». «Отец, выслушай меня, не о чем разговаривать». Но когда Егор начал настаивать, разговор перешел в ссору. «Делай со мной что хочешь!» — кричал Егор. «А я все равно женюсь на Дарье». «Что хочешь, говоришь? Что хочешь?» — вскипел отец. После этих слов отец схватил сына за шиворот, вытащил на улицу и потащил волоком в амбар. Там снял с крючка вожжи и так отходил ими сына за непослушание, что Егор еле жив остался. Сутки он лежал в амбаре обиженный, раздавленный и плачущий, кляня судьбу свою на проклин. Мать постоянно прибегала в амбар к сыну проведать, как он там себя чувствует после отцовской взбучки. Она плакала и просила Егора повиноваться и смириться. Егор молчал, стиснув зубы, чтобы еще и матери не наговорить лишнего. Он ел принесенную матерью еду, но так и не проронил ни одного слова. На следующий день отец зашел в амбар и приказал Егору идти работать. Так и закончился первый бунт неудавшегося жениха. Через месяц, ничего не говоря Егору, отец сосватал ему в жены дочку своего друга Феклу. Она была не из красавиц, ее огненно-рыжие волосы пугали народ, а веснушки, которыми было усыпано не только все лицо, но и все тело, служили предметом насмешек над ней. Егор чуть не хватил удар, когда он узнал, на ком ему предстояло жениться. Он даже подумывал о том, чтобы разорвать с семьей все связи, тайно сбежать с Дарьей в город, затеряться там среди толпы, жить так, как они мечтали. Но их план провалился. Дарье было 16 лет. Ее такая страшная перспектива пугала. К тому же она была очень набожна. Сбежать с мужчиной и жить с ним без венчания она считала великим грехом. Егора поженили, он несколько месяцев не подходил к своей жене вообще. Спали молодожены в разных постелях, пока об этом не узнал его отец. Он снова устроил сыну такой скандал, что Егор в эту же ночь пришел к Фёкле и остался с ней. Они прожили 15 лет спустя не очень счастливо, но терпимо. Фёкла оказалась очень заботливой, услужливой и с чувством юмора. Егору нравилось обсуждать с ней и личные планы, и деревенские новости. Для себя он сделал вывод, что внешняя красота не самое главное для жены, и смирился. У них родилось 7 детей, но в первую эпидемию тифа Фёкла умерла. Егор горевал абсолютно без притворства, смотреть несколько лет ни на кого в деревне не мог. Однажды к ним в село зашли ходоки. Ходоками называли погорельцев, которым в то время не предоставляли жилье после пожарищ, не давали денег, не собирали средств на восстановление дома всем миром. Им оставалось только сниматься с места и ходить по окружным деревням в поисках еды, работы и, если повезет, жилья. Таисия была одной из этих несчастных. Красавица и умница, купеческая дочка, потеряла в пожаре семью и дом. Никого спасти не удалось. Сама девушка в тот момент была на посиделках у подруг. Так она и осталась одна, без близких и без крова. Ей пришлось присоединиться к людям, которых постигла та же участь. Она постучала в дом Шаховых и попросила немного еды или денег. Егор увидел ее и проникся чувством жалости. Позже к этому чувству прибавилась еще и симпатия. Таисия осталась в его доме сначала на правах кухарки, а уж потом на правах жены. Егор знал, что сын не уймется, но разрешить ему жениться на крестьянке он не мог. Он с грустью вздохнул, вспомнив свою историю, и выругался.